169. Бывает у людей такое одичание духа, что они могут существовать, лишь осуждая друг друга. Это не досмотр доспеха с целью помощи. Наоборот, осуждение становится смыслом жизни. Если у такого осуждателя отнять язык, он пропадет, засохнет, как растение без воды. Такое явление можно разобрать с врачебной точки зрения. Можно видеть в этом осуждении вид вампиризма одержания, когда требуется овладение жизненным флюидом, более активным, чтобы питать одержателя. Можно и должно обследовать это явление жизни с научной целью. Конечно, трудно побороть одержание, особенно потому, что после одержимости долго открыты врата для посетителей, требуется очень напряженная наблюдательность, чтобы охранить допустившего от раздражения, которое широко открывает дверь. Сердце — лучшая охрана против одержания, но нужно, чтобы сердце не уснуло.